Макдональдс проснулась. Недавно Макдональдс впервые в истории инвестировала средства в другую компанию из сферы общественного питания. Мы имеем в виду крошечную, но быстро растущую сеть мексиканских гриль-баров Chipotle. В них всего за $5 можно приобрести гигантскую порцию буррито, своеобразный пирожок с мясом, рисом или фасолью. Рональду Макдональду такой не съесть. Сам факт инвестиций в создание новой сети служит молчаливым подтверждением того, что в перенасыщенной конкурентами ресторанной отрасли даже крупнейший игрок не в состоянии понравиться сразу всем потребителям. В категории фастфуд конвергенции не было и нет. Люди идут в тот ресторан или закусочную, где, как им кажется, лучше готовят блюда предпочитаемой ими кухни. Если мы хотим съесть пиццу, мы точно не пойдем за ней в кафе, где продают гамбургеры. Неопровержимым доказательством чему служит МакПицца от Макдональдс.